слушать рефлексии. Я купался на речке, потом, этот трек я придумал, когда мы ходили сюда на речку. Трек, пиздец. Бля, фейс. Ага, нет, нихуя, тихо. Мы 31 час ебашили на плацкарте. Я долбоёб вообще. Весь гонорар садёшь, всё по столовой. Он флекс. Да, вот это флекс. Флекс, флекс, нахуй. Фейс. Бля, фейс, вот ты флексишь. Okay. Моя сука говорит, ты её бесишь. Oh, да. Она ходит животом 9 месяц. 9 месяцев назад вы были вместе. Постой, okay. Бля, фейс, вот ты флексишь. Ну, да, я флекс. Почему она так любит твои песни? Я на речке. Она ходит животом 9 месяц. 9 месяцев назад вы были вместе. Окей, Стэн в каре, то как я стреляю. Она меня знает, я её не знаю. Феррари, то как я гоняю на Наскаре, будто бы я Рики Бабби. Автомат, коробка, вот что я люблю, шалава, но не слушать эти драмы. Ты здесь больше не живешь, сынок, я молодой Альфонс на хате твоей дамы. Я урод, я, но меня любят, суки, я шучу, я красивый, как пиздец. Я, кислота уже на языке твоей подруги, эй. Она снова бросится на мой конец. Я, бля, фейс, вот ты флексишь. Моя